Известная русская поговорка утверждает: «Хорошее начало – полдела откачало». И это верно. Тем, как ты начинаешь, определяется, как ты кончишь. В этой программе мы много говорили о семье и о воспитании детей. И этот принцип о хорошем начале применим также и в этой области. 6 стих 22 главы книги Притчи говорит нам: «Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет». Начни правильно воспитание сына или дочери, и в последующие годы ты будешь наслаждаться плодами твоей работы. Так важно начало. Родителям следует обращать особое внимание на те годы жизни детей, в течение которых складывается их личность. Необходимо, чтобы были проявлены любовь, дисциплина и обучение. Все это включено в первую часть нашего стиха. «Наставь юношу при начале пути его». Но как насчет второй части? «Он не уклонится от него, когда и состареет». Эта часть стиха говорит о детях, которые взрослеют и, следовательно, оставляют родительскую семью, чтобы образовать свои семьи. В жизни родителей нередко происходит небольшой кризис, когда для их сына или дочери настает время сделать этот ответственный шаг. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эту проблему освобождения сына или дочери из-под родительской власти и авторитета. Сперва мы узнаем, почему это так трудно. И потом мы хотели бы предложить несколько советов, как сделать этот переход как можно легче, плавнее и спокойнее. Почему некоторым родителям так трудно, так сказать, освободить своего сына или дочь? Первая причина истекает из того, что некоторые родители пытаются воплотить самих себя в жизнь своих детей, вместо того, чтобы дать ребенку развиваться согласно Божьему плану. Мой отец – проповедник, и он всегда хотел, чтобы его сыновья также стали проповедниками. Это естественное желание. Мой отец ведь любит свою жизнь проповедника и не может представить себе лучшего для своих сыновей. Однако, несмотря на это желание, мой отец никогда не заставлял кого-нибудь из нас, шести сыновей, стать проповедником. Он всегда поощрял нас искать волю Божию для нашей собственной жизни. Господу было угодно, чтобы трое из нас занимались делом Божьим. Но это было Божьим выбором для нас, не только желанием моего отца видеть себя воплощенным в нас. Некоторые родители никогда не добиваются желанного в своей жизни. И так как они чувствуют, что потерпели неудачу в своей собственной жизни, они считают, что дети могут вознаградить их за их неудачи. Трудности приходят тогда, когда детям пора оставить дом. Родители думают: «Я не хочу отпускать моего сына. Я разлучаюсь с частью самого себя». Такое отношение, конечно, делает освобождение ребенка очень трудным и болезненным. Будучи родителем, ты должен как врагу противиться этой склонности заставлять своих детей быть тем, чем ты всегда хотел быть в жизни, но не сумел. Предай их несравненно лучшему Божьему плану для их жизни. Чтобы понять вторую причину трудностей, связанных с освобождением ребенка, нам нужно коротко остановиться на нескольких стихах из 5 главы послания к Ефесянам. Эта глава содержит инструкции для семьи, с которыми, я надеюсь, вы знакомы. Эти стихи часто читают на христианских свадьбах. Вот главные пункты этой главы. «Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Мужья должны любить своих жен как свои тела. Каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Это основные требования для удачного брака. Но вы заметили, что в этих стихах ни разу не упоминаются дети. Почему? Потому что детям никогда не было предназначено быть связывающим фактором в браке. Бог благословляет родителей детьми, но дети не должны использоваться родителями для скрепления брака. Это не полезно ни ребенку, ни родителю. Я знаю семьи, в которых родители все свое внимание обращают на детей и вообще не уделяют времени для развития взаимоотношений между собой, как между мужем и женой. Они живут для своих детей, вместо того, чтобы жить друг для друга. Как отражается на такие браки уход ребенка? Родители, которые теснее связаны со своими детьми, нежели друг с другом, узнают, что им не по силам процесс освобождения детей. Мужья, жены, так не должно быть. Библейский подход к браку не таков. Это очень большая ошибка поставить ребенка в положение, где он связывает вместе семью. Итак, родителям не следует пытаться воплотиться в своих детях. Им также не следует использовать своих детей как своего рода клей, чтобы скреплять вместе семью. Вместо этого родителям надо прилагать все усилия, чтобы помочь своим детям достичь полного, Богом назначенного для них потенциала. Ребенок должен быть подготовлен к тому времени, когда ему придется оставить родительский дом и взять на себя ответственность устроения собственной семьи. И когда настанет окончательный день разрыва, и он, и его родители будут готовы к этому. Возможно, польются слезы, но это будут слезы радости. До сих пор мы рассматривали некоторые проблемы, с которыми сталкиваются родители при так называемом освобождении своих детей. Рассмотрим теперь несколько путей разрешения таких проблем. Что следует делать родителям, подготавливаясь к тому времени, когда их дети уйдут из дому? В 3 главе книги «Плач Иеремии» в 27 стихе мы находим первый намек. Вот что здесь сказано. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Значит, хорошо, полезно и правильно для человека нести некоторую ответственность в детские годы. Родителю нужно подготавливать своего ребенка к тому времени, когда ему самому придется нести бремя ответственности. Если твой ребенок не справляется со сравнительно легкими обязанностями в своей юности, как сможет он вдруг справиться с нагрузкой своей должности и обязанностями брачной жизни? Но некоторые родители убеждены в том, что им надо все делать для ребенка, думая, что этим оказывает ему услугу. Наоборот. От этого получается противоположный эффект. И к тому же это делает освобождение ребенка более трудным, так как ты знаешь, что он не будет в состоянии справиться с жизненными нагрузками. Итак, первый совет – это постепенно давать своему ребенку все большую ответственность по мере того, как он подрастает. Не пытайся все делать за него. Другой совет родителям – это смотреть на освобождение не как на внезапное происшествие, а как на процесс. Вы не освобождаете вдруг вашего ребенка в день его брака. Процесс его освобождения начинается уже в день его рождения. Вы это планируете и предвидите. И когда, наконец, настанет тот день, вы оба будете готовы. В 23 главе книги «Притч» мы находим третий совет, касающийся и родителей, и детей. В 22 и 23 стихах мы читаем: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума». Другими словами, поддерживайте связь даже после того, как ваш ребенок оставляет родительский дом. Будучи родителями, вы запаслись неоценимым опытом и мудростью, которые вам следует с готовностью поделиться с вашими детьми, даже после того, как они оставили дом. Смотрите, однако, чтобы ваши советы предлагались правильным образом. Лучше всего, конечно, если ребенок сам просит совета. И он это сделает, если в годы его роста вы давали ему хорошие советы. В таком случае у него создалось уважение к тому, что вы как родители говорите, и он сам будет обращаться к вам за помощью, даже имея уже свою семью. Последний принцип в этом процессе освобождения ребенка из-под власти вашего авторитета следующий. Постоянно пребывай в молитве. Я так благодарен за последовательную молитвенную поддержку, которую мне оказывают мои родители. Это доказывает мне, что они действительно заинтересованы в том, чтобы я получил самое лучшее, что Бог приготовил для моей жизни. Несмотря на то, что я женат, я могу полностью полагаться на то, что как мои родители, так и родители моей жены поддерживают нас в молитве. Когда родители молятся за своих детей, а дети за родителей, я убежден, что между ними не возникнут большие проблемы. В заключение давайте повторим основные принципы, делая по ходу сравнения. Мы можем сравнить взаимоотношения между родителем и ребенком с нашим отношением с Господом. Точно так же, как хороший родитель постепенно возлагает на своих детей все больше и больше ответственности, так Господь велит нам, своим детям, совершать для Него свой труд. По мере того, как мы возрастаем в Нем, Он дает нам больше ответственности. Это постепенный процесс. Наши отношения с Господом постоянно. Это не одно переживание. Бог не перестает общаться со своими детьми после того, как они становятся зрелыми сынами и дочерями. Фактически, чем дольше мы ходим с Ним, тем больше мы слышим от Него, и тем яснее Его голос. И, наконец, мы знаем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, продолжает свои ходатайственные молитвы за нас перед Отцом. Какая радость быть в такой семье, где Отец знает нас, учит нас и воспитывает нас до зрелости. Самое лучшее для человека – находиться в Божьей семье. Полезно говорить о теории воспитания детей, но что еще важнее – это применить теорию на практике. Один из наших друзей из Америки по имени Павел хочет поделиться с вами своим опытом. Я думаю, что его семейные переживания подтвердят вам истинность библейского принципа и его применимость в повседневной жизни. Павел будет говорить на английском языке, а Дуайт переведет на русский. My name is Paul. I have four children, ages 12 through 17. We send you greetings of love and joy. God has blessed us with good children, and each came to accept Christ as their personal savior. Меня зовут Павел. У меня четверо детей в возрасте от 12 до 17 лет. Бог благословил нас с женой хорошими детьми, и они все приняли Христа своим личным спасителем в возрасте до 10 лет. Как и у большинства других родителей, у нас с Дороти много стремлений. мы хотим быть хорошими родителями и хотим, чтобы наши дети были успешными в школе, чтобы они возросли в самостоятельных взрослых и, главное, чтобы они любили Господа и имели желание служить Ему. Поэтому мы хотим направить их жизнь, послужить им хорошим примером. Мы молимся за них и стараемся оказать на них хорошее влияние. Часто мы пытались заставить их быть такими, какими нам хотелось их видеть, особенно когда их поведение было неприемлемым. Каждый из детей по-разному отозвался на это. Наш сын Гэри стал оказывать сильное сопротивление. В 12-летнем возрасте он пошел в 7 класс. Его друзья, их образ действия и мышления стали для него более важными, чем пример родителей и то, что они делали и думали. У него пропал интерес ко всему, что касалось Бога. Он больше не проявлял интереса к молитве, не хотел ходить на богослужения, перестал читать свою Библию и срывал уроки воскресной школы, так что его попросили уйти. Чем больше мы старались добиться от Гэри, чтобы он подчинялся нашим требованиям и нашим убеждениям, тем больше он противился. Чем больше мы старались, тем хуже становилось положение. Finally, God revealed to us that we were trying to change Gary. We were not allowing God to work the change. We were trying to do it ourselves. We had to repent and ask God to forgive us for interfering with His plan. Наконец, Бог открыл нам, что мы старались изменить Гэри и не давали Богу произвести перемену. Мы пытались сами сделать это. Нам пришлось раскаяться и попросить Бога простить нас за то, что мы мешали Его плану для нашего сына. Мы должны были отдать своего сына Иисусу Христу и понять, что Бог просил нас не изменять Гэри, а любить его и акцептировать. Это было нелегко, полностью отдать нашего сына Иисусу. Мы должны были научиться прославлять Бога и благодарить Его за Гэри, за такого, каким он был. Потом мы попросили нашего любящего отца изменить нас и изменить Гэри. В течение 2 лет после этого Господь совершил огромную работу. Она пока еще не кончена. Мы должны были дисциплинировать Гэри и научиться делать это с любовью. По мере того, как Господь изменял нас, не только наша любовь к Гэри росла, но и он начал отзываться и проявлять к нам свою любовь. В этом году, после 2 лет, Гэри провел свой летний отпуск, служа Господу, как член миссионерской группы. Brothers and sisters, if you have loved ones who are not walking with Jesus, I encourage you, release them to the Lord. Ask our Father to work in your relationship. Братья и сестры, если у вас есть родные, которые не живут с Господом, я поощряю вас, освободите их, предайте их в руки Божьи. Попросите нашего Небесного Отца действовать на них через ваши взаимоотношения и измените их. Он – великий Исцелитель, Создатель и опора всего. Он изменит вас и ваших любимых, точно так, как он сделал это для Дороти, Гэри и меня. Да благословит вас Господь!